Глава 12. Наверное, в его словах Айна чувствует скепсис. Может быть, поэтому она, покосившись на уполномоченного, говорит чуть свысока или даже с неприязнью. «Да, я уже прошла первую ступень». Вот тут она, кажется, не врет. Мало того, она верит в этот свой первый шаг, а может быть, еще и гордится им. И неожиданно в его голове родилась мысль. «Это после первого шага у вас такая кожа на лице, такая хорошая». Судя по всему, он угадал. Она снова смотрит на него чуть свысока и произносит снисходительно. «Возможно». Дамочка стала забываться. Она почувствовала некоторое моральное превосходство над ним. И с этим нужно было быстро покончить. Он тут же возвращает ее на землю. «Интересно». Он чуть приспустил стекло, чтобы выкинуть окурок. «А в колюре бы стрелял кто-то, уже сделавший шаг преломления? Или еще простой адепт?» Ну вот, женщина сразу вернулась в свое состояние смятения и испуга. Она теперь снова глядит куда-то в темноту, в дождь, и молчит. Большие пальцы рук зажала в кулаки и, наконец, отвечает. «Я же вам уже сказала, я не знаю». И чтобы усилить эффект, Горохов продолжает. «Да, но мне показалось, что вы об этом деле знаете больше, чем хотите сказать. Вы ведь слышали про Валеру генетика?» «Первый раз слышу про этого человека», — быстро отвечает Айна. И уполномоченному кажется, что на этот раз она не врет. «А про Марту что-нибудь слыхали?» — вспоминает он. Дождь перестал заливать в лобовое стекло, и, наконец, можно двигаться. Уполномоченный выжимает сцепление и прибавляет оборотов. «Какую еще Марту?» Она снова смотрит на него с неприязнью. «Ни про какую Марту я не слышала». «Ах, да. В вашем кругу ее же звали Мария, кажется». «Мария?» — она качает головой. «Тоже не помню». «Не помните?» притворно удивляется Андрей Николаевич. «Это очень странно, потому что семья Рябых помнит эту Марию, особенно глава семейства. Она была вашей прихожанкой. Она такая беленькая, кучерявая. У нее такие красивые бедра». «Ах, вот вы о ком!» Айна вспомнила эту женщину. «Просто вы назвали ее Мартой. Я не поняла, о ком идет речь. А Машу я хорошо помню. Она была некоторое время в нашей общине. Активная женщина, умная». Айна сидит, чуть развернувшись к уполномоченному. И опять он думает про ее зубы. Если приглядываться, то видно, что у нее нет зуба. Выбить она его вряд ли могла. Впрочем, если не приглядываться, этого не видно. А значит, ее и не портит. В общем, она достаточно приятная женщина. Умная? Да, наверное. А когда же эта умная у вас появилась? Точно сказать не могу, она вспоминает. Может быть, полгода назад. Она приехала откуда-то... Женщина качает головой. «Нет, не помню откуда». «А когда она пропала?» спрашивает Горохов. «А разве она пропала?» в свою очередь спрашивает женщина. «Она просто вернулась к себе. Она попрощалась со всеми и уехала». «Ну а когда это случилось?» «Я точно не помню. Месяца три назад». И тут женщина подняла руку. «Вон дом отца Марка. Мы приехали». «Где?» не сразу понял уполномоченный. «Это вот этот вот?» Он в свете фар разглядел убогий и кривоватый домишко. Он даже среди других недорогих домов выглядел совсем маленьким. И Айна поняла его удивление и произнесла едва ли не с гордостью за своего пастыря. «Отец Марк очень скромный человек». «Угу, угу», — понимающе кивал Горохов. Он вел квадроцикл, стараясь объезжать мощные потоки мутной воды, что неслись вниз к реке, и остановился, немного не доехав до неказистого дома. Задрипанный кондиционер... Пара старых панелек на крыше, сам дом покрашен, но камеры на нем нет. Или она хорошо спрятана. Горохов не решается идти к дому. Если там есть камера, ему просто не откроют. И он говорит. «Так, Кривонос, вы сейчас выйдете и пойдете к дому. Пойдете спокойно, не делая резких движений. И непонятных движений тоже. Дойдите до двери и позвоните». «Зачем?» – удивилась Айна. «Там никого нет. Отец Марк одинок, живет один, и он уехал. Мне никто не откроет. Я просто хочу убедиться в том, что он действительно уехал». «Ну ладно». Она нехотя открыла дверь. «Кривонос», — он указал на нее пальцем, используя этот жест как предупреждение. «Без фокусов. Я внимательно за вами слежу». Она ничего не ответила, просто закрыла дверцу кабины и, скользя по мокрой глине и перешагивая через лужи, пошла к неказистому жилью отца Марка. Только вот был ли это дом отца Марка, Горохов уверен не был. Или это мог быть запасной дом пастыря. В общем, поездка к этому дому ему мало что давала. Но вот общение с этой, на удивление, хорошо сохранившейся женщиной, голова которой была полностью седой, ему, безусловно, кое-что дало. Она же, дойдя до дома, позвонила в звонок, ну или сделала вид, что звонит, подождала, позвонила второй раз, и потом еще показательно постучала в дверь. Ничего за этим не последовало. Она взглянула на его квадроцикл. «Ну, что я говорила?» Конечно, он мог подойти к дому сам и посмотреть следы в пыли, поглядеть на кондиционер и решить, есть ли кто в доме или нет. Но все его привычные приемы работали безукоризненно только во время сухого периода года. Сейчас что-то выяснить было просто невозможно. И когда Айна Кривонос вернулась в квадроцикл с чувством правоты на холеном лице, он не стал ей ничего говорить по этому поводу, а лишь спросил, «Куда вас отвезти?» «Ой, я сама дойду», — обрадовалась женщина, думая, что ее отпускают. «Я живу здесь недалеко». Но он ее еще не отпускал. «Поздно уже. Районы плохо освещены. Я отвезу вас». Это было не предложение, и она, поняв, что он все равно поедет с нею, назвала адрес. И когда квадроцикл тронулся, Горохов снова заговорил. «А это ваша Мария, когда Коле прострелили руку, просила у членов вашего сообщества собрать деньги на лечение мальчишки?» «Нет», — ответила Айна, и, подумав, уточнила. «Не помню, но, по-моему, мы для рябых ничего не собирали, нет?» «Нет», — удивился уполномоченный. «Нет», — уже уверенно ответила женщина. «Странно. У родителей мальчишки денег на лечение, как я понял, не было. У членов общины деньги не собирали. Может, денег дал отец Марк?» — он указал на тетрадь. «Может, тут это записано?» «Я не знаю», — настороженно ответила Айна Кривонос. Было очевидно, что этот вопрос ей не по душе. «Странно», — повторил уполномоченный. «Получается, что деньги на лечение мальчика эта ваша Маша нашла сама». «Ну, она просто хороший человек», — произнесла Айна. «Да, может быть», — согласился с ней Горохов. «Может и хороший, и уж точно не бедный». Теперь он еще больше хотел посидеть над бухгалтерской книгой загадочного пастыря. «Вот мой дом», — вместо ответа и пояснений произнесла она, указывая на обычный четырехэтажный дом. «Я пойду с вами», — произнес Горохов, опять удивив ее. «Зачем?» Она уставилась на него с возмущением и вдруг догадалась. «Думаете, отец Марк у меня дома?» «Просто хочу убедиться, что вы мне не врали», — ответил уполномоченный, вылезая из квадроцикла. «Мой муж не будет рад вашему визиту», — вдруг произнесла она. «Ну, моим визитом никто не радуется», — философски заметил Андрей Николаевич. «Я уже с этим смирился». Она ничего не ответила ему и вошла в здание, он пошел за нею. На всякий случай вытащив из-под пиджака пистолет, сняв его с предохранителя и переложив его в карман брюк. А еще, идя за нею, он обратил внимание, что зад этой женщины вовсе не был плоским, каким бывают зады большинства старух. Она говорила, что у нее хорошая генетика, или, может быть, ее физическое состояние – это последствия того самого пресловутого первого шага на пути преломления? Он тут усмехнулся. «Чушь! Какое еще преломление? Если бы какой-то отец Марк мог гарантировать такую кожу и такие задницы, то в его секте уже состояли бы все богатые бабы агломерации, еще и с окрестностей бы съехались». Дверь им открыл худощавый парень лет 20, может, чуть старше. Он был в одних шортах и на руках держал ребенка. Уполномоченный не очень хорошо разбирался в детях, но ему показалось, что это годовалая девочка. Молодой человек взглянул на Айну, потом покосился на Горохова, потом снова посмотрел на женщину. «А это еще кто?» «Это следователь», — начала она и остановилась, забыла, кажется, его фамилию. Женщина забрала у парня ребенка себе. «Сорокин», — представился Горохов, уже разглядывая квартиру через плечо молодого человека. «Он расследует дело. Ну, помнишь, у рябых сына подстрелили?» «А, ну да», — вспомнил молодой человек. «Но почему у нас?» Но Горохов и не подумал ему отвечать. Он аккуратно, но вполне бесцеремонно отодвинул парня в сторону и прошел внутрь. Да, квартирку явно нельзя было назвать роскошной. Сам Андрей Николаевич жил намного богаче. Тут же даже не было стены, отделяющей кухню от единственной комнаты. Малюсенький душ и унитаз находились в углу за пластиковой ширмой. Комод, матрасы на полу, кровать, детская и низкая люлька, стол, стулья. Нет, отцу Марку тут негде было спрятаться. Но было то, что Горохов хотел узнать. Он повернулся к Айне и спросил. «А где же ваш муж? Вы мне говорили, что он будет недоволен моим неожиданным визитом». Айна Кривонос и парень переглянулись. И только тут до Горохова вдруг дошло. «Простите», — он покосился на молодого человека. «Это ваш муж?» «Да», — вместо женщины на удивление спокойно ответил молодой человек. «Айна моя жена». И тогда Горохов указал на ребенка. «А это?» «Это наша дочь», — продолжал парень. «То есть этот человек не ее сын, а ее муж. А этот ребенок не ее внучка, а ее дочь?» Все это не сразу сложилось в голове уполномоченного. И сколько же ей в таком случае лет? А в глазах Айны Кривонос, которая теперь держала на руках свою дочь, появилась искорка этакого самодовольства. «Что, ты и представить такого не мог?» Видно, уполномоченный имел вид ошеломленный, и это женщине нравилось. «Извините», — наконец выговорил Андрей Николаевич, «просто все это несколько неожиданно». «Не извиняйтесь», — вдруг вполне трезво произнес парень. «Мы уже третий год вместе, уже всякого и наслушались, и насмотрелись». Андрей Николаевич покивал головой. «Да-да, понимаю, понимаю». А потом спросил. «А как вас зовут?» «Кривонос Семен», — ответил молодой человек. «Кривонос Семен. Ясно. А вы, Кривонос Семен, тоже прихожанин этого сообщества, светлая обитель?» «Конечно. Айна меня туда привела». «И вы тоже прошли первую ступень, или, как там правильно говорить, тоже сделали первый шаг к преломлению?» «О, нет». Молодой человек явно сожалел об этом. «У меня нет такой мощной силы, как у Айны. Пока нет». «Какой силы?» Тут Горохову опять стало интересно. «Нет силы духа, выдержки, терпения у меня нет. А чтобы начать преломление, нужно огромное терпение». «Ну, терпение. Это приходит с годами», — уверил его уполномоченный. «Кстати, а где вы работаете?» «Я курьер, свободный. Агломерация, ближние оазисы. Если что-то нужно отвезти, обращайтесь», — сообщил ему молодой супруг. «Хорошо знаете окрестности? Сколько времени работаете? А лет вам сколько?» — продолжал Горохов, как бы между прочим. «Работаю 2 года, а лет мне скоро 20», — почти с гордостью сообщил ему Кривонос. «Город знаю нормально». «Ну, ясно». Горохов достал из кармана Макаров Айны и протянул его ее мужу. «Это ее. До свидания». Уполномоченный, вернувшись в свой квадроцикл, закурил и некоторое время сидел и переваривал всю собранную информацию, иной раз сам себя шокируя своими догадками. Ей точно за 50. И то, что у нее нет морщин, нет проказы и задница, как у молодой, ничего не меняет. Она молодится из-за мужа, стрижется коротко, чтобы выглядеть помоложе, но почему-то не красится. Ему 20, ей 50. Ну, может, ему деться некуда было, вот бабулька его и пригрела. И завели они ребенка. Так сколько ей лет? Во сколько бабы перестают рожать? Он не знал точных цифр, поэтому курил и продолжал думать. Надо насчет этого у Наташи спросить. И тут новая неожиданная мысль родилась у него в мозгу, наверное, благодаря никотину. А может, это был никакой не Сема Кривонос, а был это никто иной, как Гриша Величко, он же отец Марк. И тут же пришло отрезвляющее осмысление этой гипотезы. Да ну, бред. Не может этот доходяга приходовать целую секту в 100 человек. Нет, конечно, там нужен кто-то как минимум посолиднее. И тем не менее, эта странная бабенка мне так и не объяснила, чего бы эта Марта Мария вдруг кинулась к Валере спасать мальчишке руку, и причем делать это за свои кровные. Он с интересом взял с панели толстую и не новую тетрадь отца Марка, быстро пролистал ее, а потом, сделав большую затяжку, подумал: «Надо позвонить Наталье, сказать, что сегодня я задержусь».